Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Раздражение директора ФБР. Толсон сразу определил. Могучая пружина сжимается. Гувер был не в духе. Виной тому утренний разговор с генералом Дуайтом Эйзенхауэром. Руководитель ФБР надеялся склонить своенравного генерала на свою сторону, однако тот в отношении берлинской встречи оставался непреклонным. В другое время Гувер не стал бы налаживать отношения с упрямым, несговорчивым генералом, но у Эйзенхауэра сейчас наиболее достоверная и обширная информация по Западной Европе. Да и президент в последнее время благоволит к Дуайту и прислушивается к его советам. Вот уже несколько минут Клайд Толсон сидел в кабинете шефа, а тот все молчал. Уставился неподвижным взглядом на аквариум, будто забыл о существовании помощника. «Пружина сжимается», — снова с тоской подумал Клайд. «А это значит, предстоит сплошная нервотрепка». Наконец оцепенение прервалось. «Ну что у тебя, Клайд? Есть срочные вести? Не теряй тогда времени. Выкладывай», — раздраженно заговорил директор ФБР. «А с чего начинать? С плохих вестей или хороших?» — бодрым голосом поинтересовался помощник. «Валяй, с каких хочешь», — устало махнул рукой Гувер. Толсон водрузил на нос очки и раскрыл блокнот. «Поступил ответ от главного штаба ВМС. Их специалисты утверждают, что невозможно проникнуть в немецкие подводные лодки, затонувшие в районе лагуны Памлика. Слишком большая глубина. Таким образом, операция «Лазурная рыбка» слегка видоизменяется». «Слегка видоизменяется», — передразнил помощника Гувер. «Словечки-то какие канцелярские выискиваешь. А ты уверен, что разведка военно-морских сил не провернет работу с немецкими подлодками тайком от нас?» «Конечно, не уверен», — с готовностью ответил Толсон. «Но вывод штаба ВМС подтверждают и наши специалисты. Проникнуть в подлодки невозможно». Гувер поморщился и махнул рукой. «Ну, продолжай». «Так, следующее. Твое поручение разыскать Кэтлин Гарриман, полковника Фан Флита и беглого из Советского Союза, некого Макарчука...» Гувер рассеянно кивнул. «Ну, надеюсь, хоть это удалось сделать». Помощник сделал вид, что пропустил мимо ушей ехидный вопрос шефа и ровным голосом зачитал. «Полковник Фан Флит еще не прибыл в Вашингтон, а Кэтлин Гарриман еще раз подтвердила виновность немцев и непричастность к катынскому делу команды Берии». Толсон выжидающе взглянул на шефа. «Тебе, очевидно, нужна информация другого рода, обличающая советы». «Мне нужна любая информация», — прервал Гувер. «Правдивая информация, Клайд. А уж потом я решу, как ее использовать для пользы дела. Может, на этом этапе нам выгоднее незаметно для других оберегать грозного красного маршала Берию». Гувер поднял вверх указательный палец и назидательно добавил. «Повторяю, на этом этапе. «Понимаю», — быстро отреагировал Толсон. «Берия набит важной информацией, как мешок оклахомца кукурузой. При этом за ним столько явных и тайных грешков, что при любой смене руководства в Кремле его уничтожат. Ну, а если его умело прижать, думаю, он продаст много чего полезного для тебя, шеф». «Не только для меня, Клайд. Прежде всего, для страны. Для Соединенных Штатов. Ну, впрочем, не питай особых иллюзий. Всевластного маршала так просто не сломить. Это сильная личность. К тому же нам не позволят активно заниматься политическим деятелем другой страны. Папа Гарри снова начнет ворчать, что мы лезем в дела внешней разведки. Ну, впрочем, надеюсь, подобная ситуация изменится. А я всегда говорил, твои интересы — это прежде всего интересы Америки. А если мы слегка и суем нос во внешнюю политику, то лишь для блага страны?» С едва заметной иронией ответил Толсон. «Ты меня не подначивай», — проворчал Гувер. «Мы отвлеклись. Ну а что с человеком по фамилии Макарчук?» Толсон откашлялся. На лице его появилось выражение злорадства. «Шеф, а я всегда предупреждал, что Бейли — проходимец, карьерист и дилетант. Когда-нибудь он не только подведет нас всех, но и угробит. Увольняй, гони его прочь!» «Ну, ближе к делу. Что случилось-то?» «Да видишь ли, неожиданно за Макарчука взялись люди Бейли». «Не понял. Какое отношение они имеют к этому советскому?» — насторожился Гувер. «Дело в том, что Макарчук интересовался нашей сотрудницей и русским дипломатом. Одним словом, люди Бейли хотели прижать парня и выбить из него фотопленку». «Черт знает что! Какую пленку?» «Один человек по кличке Гулливер фотографировал наших влюбленных». «Ты! Час от часу не легче. Что за Гулливер? Откуда он взялся? Как вообще завязался этот узел?» «А, ну, человечек, он так себе, дерьмо, и ничего не значил», — стараясь сохранять спокойствие, продолжал доклад Толсон. «Но люди Бейли иногда пользовались его услугами. Ну, судя по всему, Макарчук уничтожил Гулливера, а пленку захватил. Спрашивается, зачем? На кого он работает? Люди Бейли взяли его в оборот, но зверь оказался более прыткий, чем предполагали эти бестолочи. Короче говоря, парень сбежал. Ну, многое не ясно в этой истории. Поручал ли Бейли Гулливеру фотографировать влюбленную парочку? Если да, то что стоит за ним? Передача фотопленки русским, шантаж влюбленных, а может, Бейли затеял с ними какую-то свою дьявольскую игру? «Резко завинчиваешь, Клайд!» — воскликнул внезапно Гувер и также внезапно замолчал. Потом он снова уставился на рыбок в аквариуме, и голос его чуть смягчился. «Хотя ничего пока не могу тебе возразить. Я допускаю, что у меня в организации может завестись предатель или шантажист. Но...» Директор ФБР повернулся к помощнику и пристально посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, кто бы этот человек ни был, Он ничего не знает о берлинской встрече. Не так ли, Клайд? Надеюсь, здесь меня не поджидают сюрпризы. Толсон молча приложил ладонь к сердцу. Гувер махнул рукой. Ну, верю, верю тебе, Клайд. Можешь не изображать из себя статую преданности. Просто мне кажется странным, что этот убийца оказался на перекрестке двух наших разработок — «Влюбленные» и «Берлинская встреча». «Думаю, тебе надо хорошенько прижать Бейли», — не скрывая злорадства, посоветовал Толсон. «Что, не терпится побыстрее отомстить? Ох, злопамятен ты, Клайд! Ох, и злопамятен!» — покачал головой Гувер. «Я не о себе беспокоюсь!» — с обидой проворчал помощник и закрыл свой блокнот. «Ну, конечно, ты печешь столько о государственном деле!» — Гувер усмехнулся. «Так вот, Макарчука, или как его там, надо найти. Не исключено, что его будут искать и другие спецслужбы. Прежде всего, советские. Мы можем поступиться влюбленными, но все, что связано с Берия, сдавать рано. Слишком лакомый кусок на кухне мирового противостояния. Магеллану обосновался на новом месте. Отмену поиска 5 принял. Перешел на поиск 6. Срочно нужен преемник дяди Карл. Большому брату. Ваши опасения, высказанные при нашей встрече в Вашингтоне, оправдались. Выезжаю в Нью-Йорк. Лыжник.